Бенджамин, крепко стиснув руль, хмуро глядел перед собой. Может быть, Джозеф во многом и прав, но остался на душе неприятный горьковатый осадок. Несколько раз прокрутил в памяти заварушку в пивном баре. Потом все-таки не выдержал, спросил. «А почему вы решили вдруг зайти именно в этот бар? Интуиция?» И снова лейтенант ответил не сразу. «Считай, что интуиция», — помолчал недолго и неохотно добавил. «Спина у щенка, что возле бара околачивался, была такая, но напряженная. Понимаешь, о чем говорю?» «Понимаю», — кивнул Бенджамин. «Тогда поехали на бокс. Нашего брата туда натолкали немало, но, думаю, и нам работенка найдется». Глава четвертая. Чарли снабдил ее пригласительным билетом, и Лу, продираясь сквозь людскую толчею, двигалась к служебному входу. В дверях она заметила Пита. Такая каланча не затеряется в любой толпе. Пит вращал во все стороны головой, наверняка искал кого-то. Когда же он, высмотрев ее, приветственно крикнул, Лу поняла, что Пит вышел встречать ее, и очень этому обрадовалась, потому что с неудовольствием представляла, как будет пробираться к своему месту в разворошенном муравейнике подвыпивших мужчин. «Слава Богу, заявилась наконец! Не могла пораньше прийти?» — выговаривал ей Пит, таща за руку по ведущему под трибуну переходу. «Чарли, что ли, не знаешь? Его ведь, если упрется, танком с места не сдвинешь». Лу сомневалась, чтобы Чарли, не явись она поболеть за него, отказался выйти на ринг. Слишком много было поставлено для него на карту, не говоря уже о тысячах долларов гонорара. И прекрасно знала, как ждал он этого поединка, как готовился к нему. Да и не позволил бы Чарли, ни менеджер его, Пит, ни вся его команда выбросить такой фортель. Но в том, что наверняка распсиховался бы Чарли с любыми непредсказуемыми последствиями, не сдержи она слова, можно было не сомневаться. Лу впервые попала в эти запретные для посторонних служебные помещения, с любопытством озиралась. Удивило ее множество полисменов, репортеров, телевизионщиков, каких-то озабоченных, снующих взад-вперед хорошо одетых мужчин, невесть откуда и зачем взявшихся тут раскрашенных молодых женщин. С трудом протиснувшись через их заслоны, Лу, влекомая Питом, оказалась в коридоре, ведущим в раздевалке спортсменов. Здесь было безлюдно. В нос ударила едкая смесь из тяжелых запахов разгоряченного мужского тела, обильного пота, мазей и растирок. «А мне совершенно необходимо забираться сюда?» — спросила она Пита. «Разве недостаточно было бы тебе сказать Чарли, что я здесь, и ты самолично усадил меня в зале?» «Нет уж», — хмыкнул Пит, — «пусть этот влюбленный самосброд поглазеет на тебя, зарядится, и мне спокойнее будет».